Глава 7, в которой мы вновь оказываемся в настоящем времени и узнаем, что случилось в странном месте, похожем на Лас-Вегас. Ольга шла между рядами игральных автоматов. Сотни людей с надеждой и верой глядели в крутящиеся картинки, уповая на счастливый исход. И со стороны было видно, у кого есть шансы, а кто так и останется вечным неудачником. У любой школьной задачки есть ответ в конце учебника. Каждая ситуация имеет предопределенный результат. Но не все знают, куда надо заглянуть, чтобы узнать его. Вот для этого джентльмена день закончился провалом. Чересчур много надежды таится на дне его глаз. Слишком улыбчив рот, подвижны руки. Ёрзает и подпрыгивает на стуле от усердия. Удача не любит назойливого внимания. Везет тем, кто безразличен к выигрышу. Этот тоже останется ни с чем, потому что дурак. Таким везет только в кино. В жизни все бывает наоборот. Толстый и глупый. Нос на его красном лице кажется неприличной деталью, как бородавка на бильярдном шаре. Пальцы непрерывно трогают тугой затылок, проверяя, на месте ли голова. А эта непрерывно хихикающая старуха в длинном вечернем платье, наверное, сбежала из сумасшедшего дома. «Вообще-то я балерина», — сообщила странная леди, заметив проходящую мимо Ольгу. «Поздравляю», — сухо ответила та. Не стоит давать повода для завязывания беседы откровенно сумасшедшим посетителям. Тут таких ползала, потом не отвяжешься. Этот день крайне важен. Она чувствовала себя военачальником накануне решающей битвы. Что будет дальше? Радостная, счастливая жизнь, полная благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Цель, которую она поставила перед собой, была совсем рядом. Тетушка Дженни, светлая ей память, учила ее. «Если ты стоишь перед дверью, не бойся открыть и шагнуть внутрь. Любая дверь открывается». Но большинство девочек не верят в это. Так и стоят всю жизнь перед входом. Прошла огромный зал и подошла к холлу с единственным лифтом. Ее ждали. Лифт ослеплял сиянием золота и зеркал. 33-й этаж. Она вышла. Прошла по коридору со старомодными викторианскими панелями. В центре каждой красовался набросок Пикассо в аккуратных однотипных рамках. Господи, почему у мистера Дэвида так много денег и так мало вкуса? В зале расторопная Барси уже крепила эскизы на доске для докладов. Ольга предпочитала живые наброски компьютерным изображениям. Времени было с избытком. Тем более, что мистер Дэвид всегда опаздывал на совещание. Она прошла вдоль серии эскизов и осталась довольна. Внизу каждого картона изысканной вязью было написано ее имя. Дизайн главного зала игровых автоматов. Ольга Меретов. «Привет, Барси! Классно выглядишь!» «Ой, здравствуй! Я немного зашилась. Получилось отлично! Спасибо!» «Давай поменяем третий и пятый лист местами». «Конечно. А потом попьем кофе». Они заканчивали вторую чашку, когда появился мистер Тот, как всегда подтянутый и безукоризненно вежливый. На мгновение она ему позавидовала. В этом человеке не было сомнений. Черный костюм с чуть заметными тонкими серыми полосками, белоснежная сорочка, галстук с остальным отливом, узел завязан безукоризненно. Ольге всегда казалось, что секретарь-референт — существо особого склада, специальной выучки, взглядов, речи. Человеку свойственно преувеличивать свою значимость, приятно ощущать, что ты кому-то нужен, что ты решаешь, и от тебя многое зависит. Вспомнилась история, рассказанная секретаршей крупной торговой фирмы. Директор требовал, чтобы она была голой, когда он диктовал письма. И ей это льстило. Знаешь, ведь он мог пригласить чертову кучу стриптизерш, но ему нравилось смотреть на мое тело. Думаю, он вдохновлялся моими ягодицами при составлении грозных претензий поставщикам. Так что ямочки на моей пояснице определяли качество продуктов на обеденном столе всех жителей штата. Улыбка на красивом лице Тодда была искренней и вызывающей симпатию. «Добрый день. Мистер Дэвид задерживается, он извиняется и просит, чтобы вы подождали. Выпьете кофе. Спасибо. Конечно же, мы подождем. Прошло еще полчаса. Ольге надоело сидеть, и она принялась расхаживать по залу. Жалюзи на панорамных окнах были слегка повернуты, и Лас-Вегас, залитый утренним солнцем, виделся разбитым на множество параллельных линий, отчего казался не настоящим, а нарисованным где-то в виртуальной реальности. Мистер Тот появился, улыбаясь еще шире. «Как дела?» «Грех жаловаться, но все-таки пожалуемся. Ждем уже час. Не вредно пить столько кофе?» «Ну, если без сахара. Мы уже энергичные, как никогда». «Это хорошо, потому что придется еще подождать. Извините, могу предложить вам сэндвичи из буфета и вино. Выпейте с нами, если бы было можно. Честно, я бы с удовольствием напился. Сумасшедший день, и он еще только начинается». Время нарочно замедлило свой ход. Тянулось натужно, как резинка, которую натянули так, что вот-вот лопнет. Ольга бродила по залу, подсаживаясь в кресло. К сожалению, спать не хотелось. Лениво поковыряла вилкой в тарелках с нарезкой каких-то копченостей. Время обеда прошло, когда тот появился вновь. Ольга подумала, что в течение дня люди, точно бабочки, меняют окраску. Утром лица розовые, полные надежд, словно окрашены рассветом, к полудню серые, тревожные, как облачное небо. А после обеда делаются бесцветно безразличными от усталости. «Хорошие новости», — объявил с порога тот. «Мы выиграли в лотерею бензовоз?» — устало отозвалась Ольга. Шеф уже в офисе и сказал, что будет здесь через 10 минут. Мистер Дэвид стремительно появился через полчаса, словно смерч, одетый в светлый костюм. Несмотря на торопливость движений, его лицо было отстраненным. Так приходят на похороны, если времени в обрез. Он плюхнулся в первое попавшееся кресло. «Рассказывайте о своем гениальном проекте!» Холодные глаза смотрели устало и безразлично. В них не было даже намека на заинтересованность. «Казнить нельзя помиловать». Где стоит запятая, было непонятно. Ольга подошла к первому листу. «В соответствии с нашим предыдущим разговором я сделала серию набросков главного игрового зала. Концепция помещения заключается в том, что пространство, где люди находятся по многу часов, должно трансформироваться, меняться. Это поможет посетителям меньше уставать. Я придумала криволинейные перегородки, которые будут сдвигаться и раздвигаться. На них, как на экран, можно будет проецировать изображение лесного озера, тропических джунглей, ресторана и даже пустыни. Полагаете, что человек, который проигрывает последний доллар, будет смотреть по сторонам? Конечно, он же отрывает глаза от экрана. В его красных от жадности глазах крутятся только цифры. У вас есть еще идеи? Я рассмотрела варианты прозрачных перегородок, где свет будет создавать подобие северного сияния. Бред, коротко прокомментировал мистер Дэвид. Сколько раз она мысленно проигрывала его вопросы и свои ответы. Показывала схемы, убеждала. И вдруг в одночасье вся конструкция, построенная ее умом, рухнула. «Давайте все же посмотрим плакаты». Ольга чувствовала унизительность своего суетного желания донести до заказчика проделанную работу. Огромную работу, на которую она убила 4 месяца и в которую вложила душу. Что происходит? В прошлый раз он был сама любезность, говорил о ее таланте. Они пили коньяк, смеялись. Она получила щедрый аванс и была убеждена, что более обаятельного человека трудно представить. «Вы нарочно меня злите. Я не располагаю временем смотреть картинки, вырезанные из журналов». О чем он говорит? Неужели на самом деле возмущен? Некоторые бизнесмены вырабатывают привычку нагонять страху на собеседника, чтобы в итоге значительно снизить стоимость контракта. Готова ли она на это? Наверное, если до разумных пределов. Она и так вся в долгах. Мистер Дэвид решительно поднялся. «Все, я принял решение. Вы бездарно обманули меня, украв 4 месяца и не представив ничего путного. Я очень разочарован. Аванс придется вернуть». «Вы уходите, даже не посмотрев мои рисунки?» Мистер Дэвид вдруг подошел вплотную. Он был одного с ней роста, так что они оказались глаза в глаза. «Иди работать шлюхой на панель! Дизайнер из тебя ни к черту!» Ольга вдруг поняла, что вожделенного будущего не будет, что мужчина напротив нее не разыгрывает гнев, а действительно в бешенстве. Яркие дни, которые виделись в мечтах, только что сбежали к удачливым подругам. А она так и будет рисовать свои бесконечные эскизы убогих продуктовых лавок для жадных ублюдков. Или вправду станет шлюхой. Попыталась отстраниться от страшного лица. Судорожно провела рукой по столу и вдруг обнаружила, что сжимает вилку, наверное, оставшуюся от закусок. Ей показалось, что в этом крохотном предмете обрела спасение. Островок надежды в разваливающемся мире. Даже не думая, она выбросила руку вперед и, лишь почувствовав, как вилка легко вошла во что-то мягкое, поняла, что проткнула мистеру Дэвиду глазное яблоко и продолжает давить так, что в руке остался только кончик. Ольга отпрянула. Кто-то схватил ее сзади. Хрустнули выворачиваемые плечи. Мир заслонили багровые пятна, которые слились в один кровавый занавес. В этой красной темноте появилось черное пятно. Оно стремительно разрослось. И ничего не стало. В следующее мгновение обнаружила себя в огромном нарядном зале среди тысячи игральных автоматов. Короткий момент беспамятства. Мозг не принимал реальность. Глаза туповато таращились в одну точку. Она застыла, как истукан, и никак не могла заставить себя перевести взгляд. Но вот это удалось. Надо собраться. Нельзя опаздывать, ведь ее уже ждут. Сегодня такой важный день. Стряхнула наваждение и быстро пошла по проходу. Сколько людей здесь желают стать беднее? Неужели они не понимают, что обыграть казино нельзя? Или они, как маленькие дети, подсознательно желают понести наказание, потому что провинились? Совершили в своей повседневной жизни то, что лежит на плечах страшным грузом, и требуется жертва, чтобы очиститься. На глаза попалась пожилая женщина в вечернем платье. Слишком старая. Качество вина и женщин зависит от года выпуска, но с противоположным знаком. «Вообще-то я балерина», — сообщила особа. «А я дизайнер», — ответила Ольга. Дама почему-то показалась знакомой. Может быть, правда знаменитость? Наверное, видела на обложке. «Собираюсь выиграть 2 миллиона», — подмигнула женщина. «Ах, вот в чем дело», — сообразила Ольга. «Сумасшедших здесь без счета». «Удачи», — кивнула она, пытаясь пройти дальше. Старуха схватила за руку. «Только не говори Дэвиду, что я здесь. Вообще не говори, что меня видела». Ольга опешила. Откуда ведьма знает, что у нее встреча? «Вы знаете Дэвида?» «Я его мать». «Час от часу не легче. Может быть, врет?» «Он держит меня в заперти. Не дает играть, потому что я всегда выигрываю. А он бесится. Это я открыла это казино». «Простите, как вас зовут?» «Камилла Кинц». Кокетливо представилась особа. «Я хитрая. Мне удалось удрать. Сейчас выиграю 2 миллиона. Поможете донести 100 тысяч вашей». «Господи, неужели правда его мать? Откуда вы знаете, что я иду навстречу с вашим сыном?» «Все чего-то хотят от моего маленького Дэвида. Вот и ты наверняка хочешь его денег. Так играем вместе?» «Конечно, я только сделаю звонок, что задержусь. Не пропусти удачу». Ольга отошла в сторону и набрала номер секретаря Дэвида. «Тот, добрый день, это Ольга». «Нет, все в порядке, я не опаздываю. Сейчас иду через зал. Тут дама называет себя Камиллой Кинц и говорит, что сбежала от охраны». «Хорошо, поняла, жду». Через минуту появился тот с 2 представительными мужчинами. «Привет, правильно, что позвонила. Это действительно она. Там наверху какой-то переполох, врач в истерике. Мистер Кинц сейчас будет». «А, тот, мой мальчик», — приветствовала секретаря Камилла. «Все-таки нашли меня, разбойники. Наверняка проболталась та дрянная девчонка». «Мадам, вы же знаете, что вам опасно гулять без медсестры. Вы же можете упасть». «Да плевать, я и упала 2 раза, пока шла. И ничего, жива». По проходу стремительно шел Дэвид Кинц. Он всегда двигался быстро, но сейчас его движение очень походило на бег. «Мама, что ты творишь?» Дэвид взволнованно обнял мать, и Ольга с удивлением поняла, что этот прожженный жизнью волк умеет быть нежным. «Вот хочу выиграть у тебя 2 миллиона!» «Мама, я тебе так дам! Только вернись в комнату!» Тот оттеснил Ольгу. «Поднимайтесь в зал заседаний, мистер Дэвид все уладит и придет. В крайнем случае подождете немного. И спасибо вам. Уверен, вы уже выиграли». Ольга подошла к лифту, который вознес ее на 33-й этаж, в святая святых. Неужели и у нее будет когда-нибудь такой офис? «Вы уже выиграли», — сказал тот. «Похоже, мистер Дэвид действительно очень любит свою мать». В зале хозяйничала Барси. Она прикрепляла эскизы к большой белой доске. «Привет, Барси! Классно выглядишь!» «Ой, здравствуй, я уже почти закончила!» «Выглядит отлично! Давай поменяем 3-й и 5-й лист местами!» «Конечно!» Теперь композиция смотрелась еще лучше. Ольга удовлетворенно прошлась вдоль рисунков, а затем отошла, чтобы посмотреть, как выглядит издалека. Остановилась во главе стола у председательского кресла с высокой спинкой. По бокам, как солдаты на плацу, стояли кресла рангом пониже. У них спинки были не такие высокие, и подлокотники отсутствовали. «Отлично!» — подвела она итог. «Мы успеем выпить кофе. Наверное, мистер Кинс задержится. Там в зале переполох». «Что случилось?» «Ничего особенного. Кажется, я спасла маму Дэвида. Потом расскажу». Они выпили по чашке. Потом появился сияющий тот. «Велено накормить вас сэндвичами. Хороший знак. Шеф, сами понимаете, опаздывает. Но мы его дождемся». Он подмигнул Ольге. «Конечно, дождемся». Через 2 часа появился мистер Кинс. Как всегда, стремительно вбежал в зал, хлопнулся в первое попавшееся кресло. «Ну что, представляйте ваш гениальный проект?» «Как миссис Кинс? Замечательно, спасибо вам. Правда, я вам очень благодарен». Ольга подошла к листам с рисунками. «Моей концепцией будет трансформация пространства». «Я вижу. Отличная идея. Мне все нравится. Будем работать вместе». «Я могу пояснить детали?» «Не надо. Я очень устал. И понервничал. Тот, дай мне лекарство». Ольга заметила, что мистер Дэвид вдруг побледнел и обмяк в кресле. Секретарь стремительно побежал за водой, что-то доставая из кармана. А Ольга видела, как глаза Дэвида тухнут. Жизнь отлетела, как вспугнутая птичка. Там, где только что сидел сильный мужчина, покоился труп. Вокруг бегали люди, что-то кричали, появились медики. Но она знала, что все бесполезно. «Что мне делать?» — улучила момент и спросила Тодда. «Не знаю. Кажется, мы все проиграли», — рассеянно ответил он. Ольга поняла, что у нее никогда не будет такого офиса. И вряд ли после этой встречи с ней захотят иметь дело шефы казино. Они слишком суеверны. Так и будет всю жизнь рисовать эскизы для продуктовых лавок. Устало опустилась на стол и прикрыла глаза. «Господи, почему именно с ней все бывает так погано?» Темнота под веками молчала и успокаивала. Она не знала, сколько просидела там, где прятались тьма, тишина, забвение. Когда открыла глаза, увидела, что находится в огромном нарядном зале среди тысячи игральных автоматов. «Проклятие! Замечталась, а время убегает!» Быстро прошла к лифту, не обращая внимания ни на странную женщину, утверждавшую, что она балерина, ни на другие алчные, усталые, безразличные, отчаянные, полные детских надежд лица игроков. Каждый из них молился, чтобы удача пришла именно к нему. Противоречивые молитвы мешают друг другу. Вот никто и не выигрывал. Если бы сначала все вместе помолились за выигрыш одного игрока, потом другого, и так по порядку. Никто же не пробовал, вдруг бы получилось. Она прошла к лифту, поднялась на 33-й этаж. Все было готово. Лишь референт просил подождать. Что ж, это нормально. Если бы судьба мистера Кинса зависела от Ольги, возможно, ждать пришлось бы ему. Она невозмутимо прожевала любезно предложенные сэндвичи, выпила кофе. Быть сытой, ожидать в удобном кресле в красивом прохладном зале одного из богатейших людей планеты — далеко не худшее занятие. Когда через 3 часа вновь появился секретарь, Ольга сразу поняла, что случилось нечто непредвиденное и нехорошее. К сожалению, встречи не будет. Мистер Дэвид сегодня не приедет в офис. О его дальнейших планах вам сообщат. Ну что же, бывает и такое. Пути Господни неисповедимы, и не стоит ломать над этим голову. Она попросила помощницу собрать приготовленные для презентации плакаты и направилась к лифту. В вечерних новостях сообщили, что мистер Дэвид разбился на своем самолете. Что-то случилось с двигателями. Да. Четырехмесячная работа коту под хвост. Контракт, похоже, сорвался. Человек погиб. А она жива. Молода, талантлива, энергична. Хотя жизнь ее полная жопа. Что же, пусть все жопы на одно лицо, но бывают симпатичные, с ямочками на щеках. Ольга рано легла спать. Открыв глаза, увидела, что находится в огромном нарядном зале среди тысячи игральных автоматов. Где-то играла музыка, знакомо жужжали и звенели трелями красочные экраны. Легкий флер ароматизаторов витал в воздухе. Ей показалось, что наблюдает эту картинку не первый раз. Она уже видела этот зал, шла по нему. Один раз, два, сто или тысячу. Словно в ответ на эту мысль мозг вдруг замер, глаза остановились. В неподвижном взоре появилась особая сосредоточенность, будто слушала что-то внутри себя. Возможно, так и было. Неизвестные голоса шептали незнакомые слова. Внушали, убеждали, обманывали. Зрение не воспринимало реальность в привычных формах. Предметы таяли, окутанные туманной пеленой. На их место вставали новые, такие смутные, что разница не ощущалась. Правленная реальность стремительно обретала форму. Забытье продолжалось недолго. Вынырнув из секундной потери памяти, она не помнила этих мгновений, которые мозг уничтожал с поспешностью шпиона на грани провала. Пробудившемуся разуму не приходило в голову, что все воспоминания, жизненный опыт и знания загружены миг назад. А то, что не приходит в голову, не дает и сомнений. Так было всегда, но не в этот раз. Что-то дало сбой. Ольга вдруг поняла, что ее обманывают. Кто и зачем, было неясно. Может быть, мистер Дэвид задумал подшутить? Что-то вокруг было неправильным. Она вдруг поняла, а может быть, вспомнила, что встреча закончится плохо. Уверенность была настолько сильная, что она остановилась и услышала. «Вообще-то я балерина», — произнесла незнакомая дама, одетая в вечернее платье. «Господи, я уже слышала эти слова. Может быть, во сне? Может быть, в другой жизни? Что происходит? Надо немедленно покончить с наваждением, перестать быть игрушкой в руках неведомого кукловода. Не надо отвечать этой женщине так же, как не следует отзываться на зовы призраков в ночи. Особенно таких зомби, как Дандатия». Ольга опешила. Последняя мысль была чужая. Она никогда не знала, что такое Дандатия. Но в том, что отзываться не следует, была уверена. Осторожно обошла женщину как чужую и потенциально опасную собаку и решила пройти в дамскую комнату. Хотелось обмыть лицо холодной водой. Но почему-то сделать это простое действие оказалось крайне трудно. Ноги словно не слушались и продолжали невозмутимо следовать вперед, к лифту. Отчаянная борьба с собственным телом привела к победе. Она остановилась и сделала первый шаг в сторону. Второй дался проще, хотя мысли в голове словно взбесились. «Ты опоздаешь на самую важную встречу в жизни, дура, неудачница! Вот прямо приспичило в туалет!» — визжало что-то в ее разуме. Но Ольга вдруг поняла, что уже умеет отличать свою волю от посторонней. Она не автомат, ведомый чьей-то прихотью. Сейчас спокойно умоет лицо, остановится, подумает и решит, что происходит. Повернула в крохотный коридор, в котором неожиданно оказался полумрак. С трудом разглядела дверь с золоченной эмблемой дамы и распахнула ее. В первое мгновение свет ослепил. Показалось, что за дверью не было ничего. Просто ровный белый свет, будто вошла в стакан с молоком, который внезапно осветили ярким прожектором. Несколько раз моргнула, прищурилась, пытаясь понять, что случилось со зрением. Испугаться не успела, как пустота принялась стремительно заполняться. Сначала возник карандашный набросок помещения, который мгновенно окрасился цветом. Возникли стены в розовой керамической плитке, массивные раковины с вычурными золотыми кранами, сияющие зеркала над ними. За ними, словно нехотя, нарисовались туалетные кабинки с массивными дверьми темно-вишневого дерева. Надо же! У дизайнера и видения профессиональные. Нельзя столько сидеть за компьютером. Неожиданно в двух шагах обнаружилась девушка, подкрашивающая губы перед зеркалом. Кажется, красотка только что сошла со страницы журнала для мужчин. Длинные золотистые волосы, пухлые губы, розовые щечки, глаза с поволокой. Сучка, конечно. «А тебе какое дело? Таких здесь навалом, все же хорошо?» — пискнуло что-то в разуме. «Ополаскивай лицо и беги навстречу». Но Ольга уже понимала, что все нехорошо. И то, что происходит, ей определенно не нравится. Отчего мурашки бегут по коже? Почему приходит в ужас от мысли, что девушка повернет лицо и взглянет пустыми глазами цвета болотной ряски? Что-то в ее позе ненастоящее. Слишком развернуто бедро, вызывающе поднята грудь. Спина неестественно прямая. Так стоять неудобно, если ты застыла не на мгновение перед вспышкой фотографа. «Перестань думать о ерунде!» — вновь прозвучало в голове. «Тебя уже ждут. Мистер Кинц вот-вот подъедет. Барси наверняка развесила плакаты и теперь сходит с ума, куда ты пропала». Но мурашки заметно выросли и стали уже размером с таракана. Ползают по телу неторопливо, злобно, гадко. «Заканчивай и беги к лифту!» Кто-то пытается заставить ее следовать определенному сценарию, который, как она была уверена, закончится весьма плачевно. Может быть, сошла с ума? Или ее загипнотизировали? Неожиданно нашла объяснение. Ей снится сон, уже не в первый раз, один и тот же. Так бывает. Поэтому смутно помнит содержание. В эту гипотезу укладывались все ее ощущения. Оставался единственный вопрос — как проснуться? Может быть, ущипнуть себя побольнее? Или не просыпаться, а досмотреть до конца? Она открыла кран, который неожиданно плюнул водой, словно его только что включили. Злобно зашипел воздух в трубе, и вода хлынула, изрядно намочив светлую блузку. Ну вот. Прийти с мокрым пятном на груди на деловую встречу не хотелось. Ерунда, надо быстро высушить одежду, и все будет хорошо. «Добрый день», — сказала девица, продолжая смотреть в зеркало на свою смазливую мордашку. «Привет. Вот намочила блузку, придется раздеваться и сушить». «Добрый день», — повторила девушка, продолжая подкрашивать губы. «Красотка ничего другого не знает», — поняла Ольга. В ее роли нет текста, кроме слов приветствия. Здесь все фальшиво. Неожиданно девушка сменила застывшую позу и повернулась. Глаза и вправду зеленые, но в них нет ничего жуткого. Скорее наоборот. Симпатичная молоденькая киска на минутку отошла от своего богатенького папика. Сейчас тот проиграет еще пару сотен, и они поедут обедать. Зачем при таких длиннющих ногах носить высокие каблуки? «Не расстраивайтесь, высохнет мгновенно!» Красавица доброжелательно смотрела на Ольгу. «Да-да, сейчас!» Ольга осторожно сняла пиджак, повесила на крючок. За ним последовала блузка. Хотела подойти к настенному фену, как вдруг заметила на тыльной стороне левой руки жуткие царапины. Засохшие красные полосы образовывали рисунок. Нет, скорее цифры. Повнимательнее рассмотрела и пришла к выводу, что это номер телефона, выцарапанный достаточно давно на ее коже. Почему не заметила этого раньше? Номер казался незнакомым, но Ольга чувствовала, что, возможно, здесь кроется разгадка странных событий, происходящих с ней. Она достала телефон. «Вы не опоздаете?» — неожиданно спросила девица. Мурашки ожили вновь и отправились в путешествие по спине. «Не твое дело, дорогуша!» Она заметила, как красотка бочком-бочком подобралась ближе и поспешно набрала номер. «Ну, слава богу, Оля! Мы тебя обыскались! — услышала незнакомый мужской голос. «Куда ты исчезла?» Мужчина говорил по-русски. Странно, но речь была понятна. Что за чертовщина? Когда успела выучить загадочный славянский язык? «Кто это?» — спросила Оля практически без акцента, словно всю жизнь прожила в далекой заснеженной России. «Я? Это понятно. Кто ты?» «Андрей? Ты пьяна?» «Вроде бы нет». «Где ты?» «В Лас-Вегасе. Где же еще?» В трубке молчали. Потом раздались короткие гудки. Неизвестный Андрей прервал связь.